Гейб показал на заднюю дверь. «Заперто?» «А он ушел», — успокоила троицу Дженни. «Искал Бетси и Джозефа, но про тебя Тео тоже спрашивал. Наверное, поехал в пив-бар искать Бетси». «А что Бетси забыла на ранчо?» «А какую-то жертву принести. Этой девочке нужна серьезная помощь». Тео обернулся к Вэл. «Дайте мне ключи от вашей машины. Я еду за ним». «А мне так не кажется», — ответила психиатр, пряча за спину сумочку. «Ну, прошу вас, Вэл, мне нужно знать, что он там затеял. Здесь речь о моей жизни, а здесь о моем Мерседесе. И вы его не заберете». «У меня оружие, Вэл». «Да, но Мерседеса у вас нет. Он мой». Гейб посмотрел на любимую так, точно она выдавила ему в глаза грейпфрут. «Ты действительно не хочешь давать Тео Мерседес?» Голос его был пресен от разочарования. «Это же всего лишь машина». На Вэл смотрели все, даже два повара, упитанные мексиканцы, которые до сего момента отказывались признать существование незваных пришельцев. Вэл залезла в сумочку, вытащила ключи и протянула Тео так, будто возлагала на алтарь собственное дитя. «А как же мы домой доберемся?» — спросил Гейб. «Идите в пену дна и ждите меня там. Либо я вас заберу, либо позвоню по сотовому и скажу, что происходит. Много времени это не займет. Не должно». С этими словами Тео выбежал из кухни. Через несколько секунд Валерия Риордан содрогнулась от визга колес. Тео выехал с парковки ресторана. Живодер. Живодеру, как и любой собаке, нравилось гоняться за автомобилями. Больше того, удирать у них не очень хорошо получается, особенно если сам едешь в другой машине. Но, несмотря на весь восторг погони, живодеру было неспокойно. Когда он увидел, как Длинный несется к машине, то решил, что кормилец тоже выйдет следом. Но вместо этого они с Длинным сейчас от кормильца только удалялись, а к опасности, наоборот, приближались. Живодер ее чувствовал. Он скулил и метался по заднему сиденью Мерседеса, оставляя отпечатки носа на стеклах, потом перепрыгнул вперед и высунул голову из пассажирского окна. В реактивных порывах ветра, трепавших его уши, не было радости, одна тревога. Он гавкнул и царапнул дверь, предостерегая Длинного, но в ответ его рассеянно почесали за ухом. Поэтому он забрался Длинному на колени, где хотя бы было чуточку спокойнее. Шериф. Бертон заметил себя на хвосте Мерседес, когда выезжал на прибрежное шоссе. Неделю назад он бы и внимания не обратил. Но теперь в каждом дереве видел личного врага. Администрация по контролю за наркотиками на Мерседесе ездить не будет. ФБР тоже. А вот мексиканская мафия... «Может. Если не считать его личного бизнеса, они торговали наркотой по всему западному побережью. Сейчас, наверное, решили прибрать к рукам все. Вот, значит, как исчезли Линдер, Кроу и парни из лаборатории. Да только как-то подозрительно чисто у них это вышло. И трупы не оставили в назидание, и хижину Тео не спалили, а одну лишь грядку с коноплей». Шериф вытащил свою 9-миллиметровую беретту из кобуры и положил рядом на сиденье. В багажнике у него лежала винтовка, но с таким же успехом она могла бы лежать и в Канаде. Если в машине двое или меньше, то снять их можно, а если больше, то у них наверняка УЗИ или автомат МЭК-10, и ему конец. Мексиканцы любят групповую стрельбу по бегущей мишени. Бертон быстро свернул с трассы и остановился на боковой улочке. «Тео, ну почему он не высадил живодера у ресторана? Разобраться с электрическим приводом, регулировавшим высоту сиденья, он не смог, поэтому и так ехал, обхватив ногами руль, а теперь еще на коленях у него сидел 80-фунтовый пес, к тому же приходилось постоянно вертеть головой. чтобы не упустить Кэдди Бёртона. Кадиллак резко свернул с трассы. Тео ухитрился обогнуть угол без визга покрышек. Когда ему удалось хоть что-то разглядеть из-за башки живодера, Кэдди уже стоял в 50 ярдах впереди —